Когда корабль «Алекса» вышел из прыжка в системе Ирши-39Б, тут уже собралась большая часть боевых единиц кланов. «Люпус» и два корабля корпорации «Гакора» оказались среди них. В этой системе не имелось планет, а только газополевое облако, окружающее звезду. 400 лет назад этот мир посетила исследовательская экспедиция. И землянин сомневался, что с тех пор сюда забрел кто-нибудь еще. Он подумал, что капитан по имени Ирши, имя которого носили без малого 200 из 3000 обследованных человечеством систем, наверняка наслаждался манией величия. Кораблям кланов потребовалось 3 прыжка, чтобы добраться до этого пустого мира, которому предстояло стать плацдармом для начала операции «Вознесение». Хотя большие корабли могли совершить всего 1 переход, им приходилось подстраиваться под остальных. Приличная часть армады являлась полным старьем. Развалюхи времен Первой войны с Роем, мобильная верфь и корабли-заводы сильно тормозили объединенный флот. Некоторым экземплярам требовалось 2 суток на разгон. За время перехода Алекс закончил переоборудование грузовика, который раньше назывался «Казлахмар». Узкоглазой специалистке по взлому не составило труда заменить идентификатор корабля на подложный. Теперь кораблю не рекомендовалось посещать миры Содружества. Попав в зону действия сети ретрансляторов, фальшивка сразу привлечет ненужное внимание. Однако это уже не имело никакого значения. Землянин понимал, что этот рейс для аширского транспорта станет последним. 3 из 6 грузовых палуб были переделаны в биофермы замкнутого цикла. Однако оставшегося места хватило, чтобы установить 52 разнотипных реактора. 8 достаточно современных капсул Камхар-70 Алекс без угрызений совести установил к тем, что уже имелись на тяжелом носителе. Место Искина занял трофейный аширский агрегат, а одна из пустых грузовых палуб готовилась принять капсулы с замороженными обезьянцами. Также Алекс поработал над силовым набором транспорта, расширив люк-диафрагму. Теперь он не закрывался, но это и не требовалось. После того, как дроиды объединили 2 грузовые палубы, в брюхо корабля поместился крейсер-разведчик. Вместо жилых ячеек экипажа, что находились рядом с рубкой, начинающий разрушитель установил трофейный нейродеструктор «Хиш», выглядевший как 3-метровая шишковатая торпеда с 10 кривоватых отростков. На конце одного такого был вплавлен переходник, позволяющий подключить изделия нелюдей к отдельному контуру корабельной энергосистемы. Благодаря данным из хранилища чокнутого живодера Ленарда Ан-Инверса, землянин имел исчерпывающую информацию по практическому использованию нейродеструктора. Будучи подключенным к энергосистеме, агрегат формировал поток частиц, очень похожих на те, что кратковременно возникали при формировании гиперпузыря. Никакой защиты от этого излучения не имелось. Частицы свободно проходили через силовые поля и броню, разрушая нейронные связи в мозгах разумных. Во время активации нейродеструктор создавал вокруг себя поле, которое затем фокусировалось в луч или широкий конус. Это зависело от мощности энергосистемы. Ленард Ан-Инверс провел 2 десятка экспериментов, плавно повышая мощность, а заодно пробуя различные способы активации изделия. Он пришел к выводу, что внутри нейродеструктора находится 1 или несколько артефактов древних. Поскольку запустить его мог только разумный, на безмозглых клонов и зверюшек изделие «Хиш» не реагировало. Алекс готовился проверить работу изделия, предусмотрев несколько вариантов активации. Сначала он собирался использовать для этого рабочую особь Роя. Затем сразу 4 таких биологических дроидов, которые вытащат из саркофага главного живодера и сделают все необходимое. Сам Ленард Ан-Инверс, похоже, сошел с ума, не выдержав развлечений Райкерши. Поэтому тень потеряла к живой игрушке интерес великодушно согласившись избавиться от своего мучителя таким необычным способом. Ну а в последний бой корабль с нейродеструктором на борту планировалось отправить под командованием добровольцев из числа чистых. Алекс с удивлением узнал, что 200 свободных вызвались стать самоубийцами. Или же героями, это смотря с какой стороны посмотреть. Однако достаточно было 8. Шадан пообещал лично выбрать достойных. Работы внутри грузовика давно были закончены, а начинающий разрушитель был готов продемонстрировать работу своего творения.